Как видите, это тоже пример защиты свободы критики. И над этим примером не мешало бы подумать нашим легальным критикам и нелегальным оппортунистам, которые так любят ссылаться на пример немцев. 27-29 мая нового стиля 1877 года в городе Готе состоялся очередной съезд Социалистической рабочей партии Германии. На съезде при обсуждении вопроса о партийной прессе были отклонены попытки некоторых делегатов Мост, Вальтейх, осудить центральный орган партии, газету «Форвард», вперед, за печатание статей Энгельса против Дюринга, вышедших в 1878 году отдельной книгой «Антидюринг. Переворот в науке», произведенный господином Евгением Дюрингом, и самого Энгельса за резкость полемики. Вместе с тем, по практическим соображениям, съезд решил продолжать дискуссии по теоретическим вопросам не в газете, а в научном приложении к ним. «Форвард. Вперед!» Ежедневная газета, центральный орган Германской социал-демократической партии, выходила в Берлине с 1891 года по постановлению Гальского съезда партии как продолжение издававшейся с 1884 года газеты «Берлинер Фольксблат» — «Берлинский народный листок» под названием «Форвардс Берлинер Фольксблат». На страницах газеты Энгельс вел борьбу против всяческих проявлений оппортунизма. Со второй половины 90-х годов после смерти Энгельса редакция «Форвардс» оказалась в руках правого крыла партии и систематически печатала статьи оппортунистов. В годы мировой империалистической войны 1914-1918 годы «Форвардс» стоял на позициях социал-шовинизма. После Великой Октябрьской социалистической революции газета вела антисоветскую пропаганду. Выходила в Берлине до 1933 года. Катедер-социалисты, представители одного из направлений в буржуазной политической экономии 70-80-х годов XIX века, которые проповедовали с университетских кафедр, по-немецки «катедер», под видом социализма буржуазно-либеральный реформизм. Реакционную сущность катедер-социализма разоблачали Маркс и Энгельс. Ленин называл катедер-социалистов «клопами полицейской буржуазной университетской науки». Полное собрание сочинений, том 16, страница 24. Ненавидящими революционное учение Маркса. В России взгляды катедер-социалистов проповедовали легальные марксисты. И заметьте, что посредством этого бесподобного глубокомыслия отводится факт, всецело опровергающий защиту берштейнянцев. Стоят ли они на почве классовой борьбы пролетариата? Этот вопрос окончательно и бесповоротно может быть решен только историческим опытом. Следовательно, наиболее важное значение имеет в этом отношении именно пример Франции, как единственной страны, в которой берштейнянцы попробовали встать самостоятельно на ноги при горячем одобрении своих немецких коллег, отчасти русских оппортунистов. Сравните «Рабочее дело», номер 2-3, страницы 83-84. Ссылка на непримиримость французов, помимо своего исторического в ноздревском смысле значения, оказывается просто попыткой замять сердитыми словами очень неприятные факты. Да и немцев мы вовсе еще не намерены подарить Кричевскому и прочим многочисленным защитникам свободы критики. Если самые отъявленные берштейнянцы терпимы еще в рядах германской партии, то лишь постольку, поскольку они подчиняются и Ганноверской резолюции, решительно отвергнувшей поправки Бернштейна и Любекской, содержащей в себе, несмотря на всю дипломатичность, прямое предостережение Бернштейну. Владимир Ильич Ленин имеет в виду резолюцию Ганноверского съезда Германской социал-демократической партии, происходившего 9-14 октября нового стиля 1899 года, нападение на основные взгляды и тактику партии. В резолюции были осуждены попытки оппортунистического крыла германской социал-демократии, идейно возглавлявшегося Бернштейном, реализовать основные положения марксизма и добиться изменения тактики социал-демократической партии, превращения ее в партию демократических реформ. Однако отсутствие в резолюции съезда резкой критики ревизионизма и его конкретных носителей вызвало недовольство левых социал-демократов, Роза Люксембург и другие. Сторонники Бернштейна голосовали за эту резолюцию. Ленин имеет в виду резолюцию Любекского съезда Германской социал-демократической партии 22-28 сентября нового стиля 1901 года, направленную против Бернштейна, который не только не прекратил после Ганноверского съезда 1899 года своих нападок на программу и тактику социал-демократии, но и, напротив, усилил их и даже перенес в непартийную среду. В ходе прений и в резолюции, предложенной Бебелем и принятой подавляющим большинством съезда, Бернштейну было сделано прямое предупреждение. Однако на Любекском съезде принципиально не был поставлен вопрос о несовместимости ревизии марксизма с пребыванием в рядах социал-демократической партии. Можно спорить с точки зрения интересов немецкой партии о том, насколько уместна была дипломатичность, лучше ли в данном случае худой мир, чем добрые ссоры. Можно расходиться. Одним словом, в оценке целесообразности того и другого способа отклонить берштинянство. Но нельзя не видеть факта, что германская партия дважды отклонила берштинянство. Поэтому думать, что пример немцев подтверждает тезис, самые отъявленные берштинянцы стоят на почве классовой борьбы пролетариата за его экономическое и политическое освобождение, значит совершенно не понимать происходящего у всех перед глазами. Надо заметить, что по вопросу о берштинянстве в германской партии рабочее дело всегда ограничивалось голым пересказом фактов, с полным воздержанием от собственной оценки их. Смотри, например, номер 2-3, страница 66, о Штутгартском съезде. Все разногласия сведены к тактике, и констатируется лишь, что огромное большинство верно прежней революционной тактике. Штутгартский съезд Германской социал-демократической партии, происходивший 3-8 октября нового стиля 1898 года, впервые обсуждал вопрос о ревизионизме в германской социал-демократии. На съезде было оглашено специально присланное заявление находившегося в эмиграции Бернштейна, в котором он излагал и защищал свои оппортунистические взгляды, высказанные им ранее в серии статей «Проблема социализма» в журнале «Die Neue Zeit» – «Новое время». Среди противников Бернштейна на съезде не было единства. Одни во главе с Бебелем и Каутским стремились сочетать принципиальную борьбу против берштинянства с осторожной внутрипартийной тактикой, опасаясь партийного раскола. Другие, Роза Люксембург, Парвус, их было меньшинство, занимали более резкую позицию, добиваясь расширения и углубления дискуссии и не пугаясь возможного раскола. Съезд не принял никакой резолюции по этому вопросу. Но из хода прений, а также из других решений, было видно, что большинство съезда сохранило верность идеям революционного марксизма. Или номер 4-5, страница 25 и следующее, простой пересказ речей на Ганноверском съезде с приведением резолюции Бебеля, изложение и критика Бернштейна отложены опять, как и в номере 2-3, до особой статьи. Курьезно, что на странице 33 в 4-5 номере читаем: взгляды, изложенные Бебелем, имеют за себя огромное большинство съезда. А несколько ниже. Давид защищал взгляды Бернштейна. Раньше всего он старался показать, что Бернштейн и его друзья все же так стоят на почве классовой борьбы. Это писалось в декабре 1899 года, а в сентябре 1901 года рабочее дело, должно быть, уж разуверилось в правоте Бебеля и повторяет взгляд Давида как свой собственный. Мало того, рабочее дело выступает, как мы уже заметили, перед русской социал-демократией с требованием свободы критики и защиты бернштейнянства. Очевидно, ему пришлось убедиться в том, что у нас несправедливо обижали наших критиков и бернштейнянцев. Каких же именно, кто, где, когда, в чем именно состояла несправедливость? Об этом рабочее дело молчит, не упоминая ни единого раза ни об одном русском критике и бернштейнянце. Нам остается только сделать одно из двух возможных предположений. Или несправедливо обиженной стороной является никто иной, как само рабочее дело. Это подтверждается тем, что в обеих статьях 10 номера речь идет только об обидах, нанесенных зарей и искрой рабочему делу. Тогда чем объяснить такую странность, что рабочее дело, столь упорно отрекавшееся всегда от всякой солидарности с берштинянством, не могло защитить себя, не замолвив словечко за самых отъявленных берштинянцев и за свободу критики? Или несправедливо обижены какие-то третьи лица? Тогда каковы могут быть мотивы умолчания о них? Мы видим таким образом, что рабочее дело продолжает ту игру в прятки, которой оно занималось, как мы покажем ниже, с самого своего возникновения. А затем обратите внимание на это первое фактическое применение хваленной свободы критики. На деле она сейчас же свелась не только к отсутствию всякой критики, но и к отсутствию самостоятельного суждения вообще. То самое рабочее дело, которая умалчивает точно о секретной болезни, по меткому выражению старовера о русском берштынянстве, предлагает для лечения этой болезни просто-напросто списать последний немецкий рецепт против немецкой разновидности болезни. Имеется в виду статья Потрисова «Старовера. Что случилось?», напечатанная в журнале «Заря», номер 1, апрель 1901 года. Вместо свободы критики рабская, хуже, обезьянья, подражательность. Одинаковое социально-политическое содержание современного интернационального оппортунизма проявляется в тех или иных разновидностях, сообразно национальным особенностям. В одной стране группа оппортунистов выступала издавна под особым флагом, в другой оппортунисты пренебрегали теорией, ведя практически политику радикалов-социалистов, в третьей несколько членов революционной партии перебежали в лагерь оппортунизма и стараются добиться своих целей не открытой борьбой за принципы и за новую тактику, а постепенным незаметным, если можно так выразиться, ненаказуемым развращением своей партии. В четвертой такие же перебежчики употребляют те же приемы в потемках политического рабства и при совершенно оригинальном взаимоотношении легальной и нелегальной деятельности и прочее. Братцы же говорить о свободе, критике и берштынянства как условии объединения русских социал-демократов, и при этом не давать разбора того, в чем именно проявилось и какие особенные плоды принесло русское берштынянство. Это значит, братцы говорить для того, чтобы ничего не сказать. Попробуем же мы сами сказать, хотя бы в нескольких словах, то, чего не пожелала сказать или, может быть, не сумела и понять рабочее дело.